прибывал в летний лагерь Бокс-Каньон с такой помпой, как Сэмми Шеккер. Из Лас-Вегаса его привез в своем лимузине папаша Сид Шеккер, знаменитый комик, который собирался остаться еще на месяц в Лас-Вегасе, а потом съездить на месячишко в Тахо. И решил, что его сыночку полезнее провести лето в горах Аризоны, чем закуприться на это время в гостинице, пусть и с кондиционером. Пока шофер выгружал из машины багаж, Сид и Сэмми осматривали лагерь. Сид покуривал сигарку, а Сэмми грыз ногти. Сид даже остался пообедать и за едой все пошучивал, до чего сложно с кошерной жратвой на Диком Западе. А после обеда дал бесплатное представление на полчаса, между тем, как жирный Сэмми уплетал добавку за добавкой. Все ребята видели Сида Шеккера по телевизору, и хотя его репертуар в основном повторял других еврейских комиков, хохмы насчет арабов, нацистов, Мацы и Бруклина их насмешили. Мальчишки еще гоготали, а Сид отправился на кухню и презентовал поварам по двадцатке, чтобы не морили Сэмми голодом, потом отвел в сторону вожатого и вручил ему $50, чтобы у Сэмми всегда был верный друг, и предложил начальнику лагеря сотню, чтобы Сэмми досталась лучшая лошадь в Коралле. А от сотни начальник отказался, но не обиделся. И знаменитый комик, отпустив под занавес несколько ударных шуточек, унесся в своем лимузине, оставляя за собой шлейф пыли. За поворотом, где недавно был настигнут Лалли II, они прибавили рыси и скоро очутились перед воротами лагеря. Натянули поводья и ждали, пока кот, нагнувшись, открывал щеколду и отворял ворота, но дальше они не поехали. Им хотелось насладиться этой минутой. Казалось, их обожгло предчувствие озарения. Коттон в своей каске давал смотр войску. Он смотрел в глаза, блестевшие под индейской повязкой, под немецкой фуражкой, под кепочкой для гольфа и под шляпами с обвислыми полями. Потом перевел глаза на обгоревшую подушечку Лалли II, на бизонью голову в седле Гуденау, на винтовку Теффа. Потом взгляды скрестились и надолго. Все были под сильным впечатлением. Одному было 15. Четырем по 14, еще одному 12. Но они были под сильнейшим впечатлением от самих себя и от того, что предстоит совершить. Они были созданы для вестернов. Они обожали эти лихие истории, в финале которых сундук, набитый золотом, ведро крови или звуки национального гимна. За все лето они посмотрели один единственный фильм, но зато какой! Профессионалы! Вот это была встряска! Полный финиш! История про великолепных ребят, блестяще владеющих оружием, про горстку настоящих мужчин, путешествующих по Мексике с благородной целью вырвать шикарную красотку из лап бандитов, которые ее выкрали, разумеется, из самых гнусных побуждений, и в душе они чувствовали. Фильм этот — основа основ. История невинная и пряная, высоконравственная и брутальная, правдивая и лживая, древняя, как мир, и молодая, как каждое новое поколение. Такой фильм не смотрят, его впитывают, ибо в том и заключается суть настоящего американского боевика. Вооруженные мужчины отправляются невесть куда, с невесть какой, но опасной миссией. Пересекают ли они континент в кибитке? Защищают ли национальные интересы в дикой саванне? Сражаются ли за демократию? Бороздят ли океаны, вырывают ли с корнем джунгли, чтобы водрузить на их месте наш флаг и насадить наш образ мыслей, суть мелодрамы не меняется. Вооруженные мужчины отправляются невесть куда с невесть какой, но опасной миссией, как и на этот раз. Они смотрели друг на друга. Коттон ухмыльнулся до ушей. Тефт, Шеккер, Гуденау и братья Лалли ответили ему улыбкой. Он кивнул и тронул поводья. Они нахлобучили свои шляпы, и внезапно все как один натянули поводья и пришпорили вставших на дыбы лошадей. И вот писуны понеслись вперед через ворота, прямиком на киноэкран, как старинные кавалеристы. «Ура!» — орали они. «Ура!» Глава пятая. Они неслись карьером, пока лошади, непривычные к такой скачке, не покрылись пеной. К тому же Лалли II выронил подушечку, а без нее он ехать дальше не соглашался. Они ждали его у шоссе, ведущего к городу, и благодарили судьбу, что остались целы после такого галопа. Потом свернули вправо, и тяжело дышащие, спотыкающиеся от усталости лошади поплелись по обочине. Осенью прошлого года Гуденау в один прекрасный день отказался идти в школу. Охваченный фобией, он боялся войти в класс. Он прерывисто дышал и явно испытывал сильнейший страх. В беседе с директором Гуденау признался, что боится за мать, которая живет с ним вдвоем. Его направили к школьному психиатру, а тот мгновенно поставил ему диагноз «Эдипов комплекс». Отец у Гуденау умер, когда Джеральду было всего 4 года. Даже 8 лет спустя мальчик спал в одной кровати с матерью. Когда ему исполнилось 12, мать Гуденау вышла замуж за инженера Кливлендской станкостроительной фирмы, у которого уже были взрослые дети. Психолог порекомендовал им всем, Джеральду, его матери и отчиму, пройти курс психотерапии. Человек уже не